Кто имеет право молиться? Кого слышит Бог? Как могу я знать, что Бог меня слышит? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны обратиться к верному источнику истины, Слову Божью. Оно одно является достоверенным источником. Только в Библии найти нам точный и окончательный ответ на эти вопросы. Псалмопевец Давид говорит: «Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего». Вы слышали, что Давид сказал? «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то Бог бы не услышал меня». Слово «видеть» здесь означает смотреть с одобрением или согласием. Бог не услышит человека, который одобряет то, что Бог ненавидит. Пророк Аввакум, обращаясь к Богу, говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть». То же слово, то есть смотреть с одобрением на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. В подлиннике здесь глагол «глядеть» то же самый, который псалмопевец употребил в своем псалме «видеть». Иными словами, наше отношение к греху должно быть одинаковое, как и Божие, если мы желаем, чтобы Он нас слышал. Если мы одобряем грех, Он не услышит нас, когда мы молимся. В этом объясняется причина, почему многие молитвы не отвечаются Богом. Грех препятствует. Далее Слово Божие говорит, что кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Иными словами, тот, кто не слушает Бога, того и Бог не будет слушать, когда он молится. Эта истина хорошо проиллюстрирована в книге пророка Захарии, где Господь дает причину пророку, почему он не отвечает на молитвы народа своего. «Они не хотели внимать». «Отвратились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Святым через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слышали, так и они взывали, а я не слышал», — говорит Господь. Когда же Бог слышит? Пусть одна из притч Христовых ответит на этот вопрос. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказывая вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Из этой притчи мы можем заключить, что самый окаянный грешник, который сожалевает о своем грехе и смиряется перед Богом и желает прощения, может так молиться, что Бог его услышит. Часто люди спрашивают: «Поощрять ли нам необращенных людей молиться?» А кого вы имеете в виду необращенными людьми? Если человек сожалевает о своем грехе и хочет его оставить и найти милость у Бога, и готов смириться перед Ним и просить прощения, он этим делает первый шаг, которым человек обращается. Сказать человеку, что ему не должно молиться под такими обстоятельствами, это значит сказать, ему нельзя обращаться, пока он не обратился. Ведь это абсурд, противоречие. С этого ему и следует начать, с молитвы, ибо всякий, говорит Слово Божие, кто призовет имя Господне, спасется. Другой опять спрашивает, может ли он молиться перед тем, как у него окажется вера. Ответ на этот вопрос очень прост. Подобная молитва сама по себе является первым шагом веры. Поэтому самое естественное и необходимое человеку, желающему оставить свой грех и отдаться Христу и быть спасенным, это молиться. Видя Савла, бывшего врага и гонителя церкви, молящимся, с каким наслаждением Господь говорит Ананию о нем: «Он теперь молится». В Почему Бог радовался, видя его молящимся? Потому что это был первый явный признак его обращения. Он теперь молится. В этом, возлюбленные, все дети Божии, рожденные от Бога, похожи. С того момента, когда их христианство перестало быть лишь религией, а стало жизни и истиной, они начали молиться. Подобно тому, как первый признак жизни в ребенке, рождающийся в этот мир, что он начинает дышать, так и первый признак жизни у человека, родившегося свыше, это то, что он начинает молиться. Дух Святой, который их возрождает и делает их новым творением, пробуждает в них сыновнее сознание, и они невольно взывают «Абба, Отче». Почему «Абба, Отче»? Слово «Абба» в библейские времена было ласкательным обращением ребенка к своему отцу, подобно тому, как мы сегодня говорим «папа». Возродив их, Господь дарует им голос и язык, и они обращаются теперь к Нему, как к своему родному отцу. У Бога нет немых детей. Их новой природе так же естественно молиться, как ребенку плакать и кричать. Они теперь сознают, что они зависимы от Бога, они нуждаются в Его милосердии, помощи, водительстве, в силе, и потому они не могут не молиться. Мы не отрицаем, что можно молиться неискренно, без сердца. И мы не утверждаем, что всякая, какая бы то ни была молитва, доказывает, что человек рожден свыше. Как во всем, так и в отношении молитвы, возможны заблуждения и лицемерие. Но то я хочу сказать, что кто не молится Богу во имя Иисуса Христа, того нельзя считать истинным христианином. Не может быть, чтобы человек воистину исповедовал свои грехи и покаялся в них, если он не молится. Не может быть, чтобы он любил Христа. Не может быть, чтобы он имел христианские стремления к святости и познанию воли Божией для своей жизни. Ему должно еще прийти к Богу, как сделал тот мытарь со сердечной молитвой «Будь милостив ко мне, грешнику». Он должен еще сделаться новым человеком. Напрасно он будет хвалиться именем Христовым и называться христианином. Все это одни пустые слова, если он не молится. Поэтому на основании Слова Божия мы утверждаем, что из всех признаков, свидетельствующих о животворном действии Духа Святого в человеке, самый первый верный признак есть молитва, истинная молитва, рождаемая Духом Святым. Ибо мы сами не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А мы знаем, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если так, тогда как может человек молиться без содействия Духа Святого, не имея Духа, который производит саму молитву? Да, Дух молитвы есть Дух усыновления. Это отцовская любовь и детское доверие. Почему и говорить «Абба, Отче» может только тот, который принял Духа усыновления. Мой дорогой радиослушатель, если ты хочешь утвердиться, христианин ли ты или нет, тогда ответь на этот вопрос, молишься ли ты или нет. Если нет, то начни сейчас, скажи, как тот мытарь сказал, будь милостив ко мне, грешнику. Ведь Дух Святой тебе неоднократно побуждал в молитве. Почему не сделать это сейчас? Коль скоро, мой друг, ты сделаешь первый шаг веры, открой свои уста, Дух Святой наполнит их, и ты прославишь своего Создателя и Спасителя, и воистину узнаешь, что значит молиться. Аминь.